Этот великий пролетарский писатель просил уже другого царя, Иосифа Сталина, тоже отпустить его за границу, но с тем же результатом. Теперь и он, отказник Горький, окруженный цепями, стоит на каменном постаменте в конце своей улицы, перед белорусским вокзалом. А между ними, между Горьким и Пушкиным, на соседней площади, самый лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи, самоубийца Маяковский, и тоже в окружении чугунных цепей. Прислонившись спиной к стене подземного перехода, Анна пыталась унять ватную слабость в ногах. Господи, не так-то легко уехать из этой страны. Ни при царях, ни при генсеках, даже к сыну. А что, если и ей откажут? Что тогда? Ведь она даже не еврейка, а русская. Неужели ей предстоит все это мордобой, кровь, выбитые зубы и темная пасть черного ворона? Страшно. Этот страх удержал от антицарских демонстраций русского дворянина Пушкина и от антисталинских русского босяка Максима Горького. А евреи, эти никому неизвестные Кузнецовы, Дымшицы, Шаранские, Нудели, Слепаки, откуда у них храбрость вот так с гитарой и с самодельным плакатом выйти на площадь? Она искала в себе эту храбрость, подставить под имперский кулак свои такие красивые, такие белые зубы. Но во всем ее теле был только ватный страх, ничего кроме страха. «Максим!» — крикнула она в душе. «Вам плохо?» — спросил кто-то рядом. Анна подняла глаза. Высокий, крупный, усатый и синеглазый молодой мужчина в вышитой украинской рубашке стоял перед ней, держа в руке потертый дорожный чемодан. Рядом с ним была маленькая молодая брюнетка, большеглазая и пышноволосая. «Вам плохо?» — снова спросил мужчина у Анны. «Очень», — сказала она. «У вас есть сигарета?» Глава 5. Тайное заутренне. Агенты сионистских секретных служб поджигают синагоги, оскверняют еврейские кладбища и совершают многие другие гнусные провокации, которые мгновенно принимаются на вооружение пропагандистской машиной сионизма, поднимающей истошные вопли об угрозе жизни и имуществу евреев той или иной страны. Так было в Ираке, Марокко, Египте, так было в Аргентине и Соединенных Штатах Америки. Евгений Евсеев. «Фашизм под голубой звездой. Москва, 1971». Главное, конечно, завоевание еврейства совершилось на почве русского большевизма. И в этом была передана, нельзя этого отрицать, всякая мера. Историческая правда требует все-таки признать здесь роковой характер рокового влияния еврейства в верхушке коммунистической клики, невзирая даже на то, что огромное большинство русского государства принадлежит к разным народностям, и прежде всего русской. Протоиерей Сергей Булгаков, 1942. Несмотря на свою любовь щегольнуть еврейским словцом, полковник Роман Михайлович Гольский, начальник еврейского отдела 5-го главного управления Комитета государственной безопасности СССР, не был евреем ни по паспорту, ни по духу. Наоборот, его родословное восходило к петербургскому дворянству и прослеживалось аж до новгородских купцов первой гильдии, Гольских, Вязьмитиновых, обедневших при Иване IV, но вновь разбогатевших при Петре Великом, благодаря фамильной предприимчивости и нескольким выгодным бракам. Правда, некоторые западные историки, вроде Казимира Валишевского, утверждают, что если хорошенько потрясти генеалогические деревья самых аристократических российских семей, то за пышной листвой их русофильских отпрысков можно обнаружить не только нормандские, татарские и немецкие прививки, но даже еврейские. Например, достоверно известно, что все пять дочерей Петровского вице-канцлера барона Шафирова ушли замуж в семьи русских дворян. И при этом еще конкуренция была на знатность женихов, поскольку самые аристократические кланы Вяземских, Толстых, Юсуповых и других за честь почитали породниться с влиятельным вице-канцлером, которому император жизнью обязан.